Глава 28. Фома вернулся на Русь уже под осень, когда молотили жито на гумнах, и благополучно привез князю драгоценный потир и другие церковные сосуды. Вместе с ним вернулся и Злат. Перед его мысленным взором, за дубами, мимо которых ехали всадники, плескалось синее море, и вставал тот солнечный день, когда он смотрел с городской стены на морские пространства. Красивая, как голубая церковь в позолоте, по каменной лестнице из города спускалась белолицая супруга Катипана. Печально было тогда, что по ночам греческие дома на запоре, и у дворца стоит стража, а теперь все растаяло, как дым или как наваждень. Дорога опять извивалась змеей среди дубов в серебристом инее. Огромные деревья выплывали из тумана и снова таяли в голубоватой мгле по мере того, как продвигался обоз. Уже недалеко было до Переславля. Очутившись вскоре после поездки в Корсунь на Трубеже, Злат по своему обыкновению побывал у кузнеца Косты и еще раз уплатил за подкову. — Ты где ж ты ее потерял? — спрашивал кузнец. — На Черниговской дороге, — ответил отрок, — чтобы сказать что-нибудь. Тревожно поводя глазом, серый конь в яблоках терпеливо стоял у навеса, чуя привычный кузнечный дымок. Любавы не было дома. Она ушла с подружками в дальние дубравы собирать грибы, но в первое же воскресенье Злат стоял в церкви Богородицы, так как ему стало известно, что дочка кузнеца ходит с матерью в эту церковь, где служит поп Серапион. Однако в тот день кузнечиха занемогла, и Любава отправилась к утренне с Настасьей, обе в пышных сарафанах, одна в синем, другая в красном, с серебряными подвесками на голове. Должно быть, Злат уродился удачником, строгая мать охала дома у очага, а девушки, вольные как птицы, стояли впереди гусляра, перешептывались и с лукавыми взглядами оборачивались на отрока, что красовался в церкви в новой розовой рубашке с серебряным оплечем, подпоясанной тонким ремешком, на котором висел костяной гребень затейливой работы. На хорах, где молились знатные люди, Злат рассмотрел также знакомую боярыню, супругу посадника Гордея. Стоявший рядом с ним Даниил толкнул его локтем. — Смотри, горделивая, как башть, увешанная золотыми щитами, о которых сказано в Священном Писании. На Анастасии было два платья — нижнее — желтое, верхнее — красное, покороче, и много золота на шее и на голове. Она вскоре покинула хоры, спустилась вниз по каменной лесенке и покинула храм, пройдя близко мимо Злата и даже не заметив его. На лице ее была печаль. Но разве узнаешь, что творится в женском сердце? Да и страшно, казалось, заговорить с такой после того, что случилось. Не колдунья ли она? Серапион поднял перед народом ту самую чашу, которую они привезли с Фомой из Каффы. Сосуд еще не отправили на реку Альту. Осеннее солнце прорезывало косыми лучами из узких окон купола дымок фимиама. Когда обедня отошла, и женщины пестрой толпой вышли из церкви на зеленую лужайку, гусляр увидел, что смешливые подруги, все так же оглядываясь на него, повернули на Княжескую улицу, направляясь к каменным воротам, над которыми стояла белая церковь святого Феодора, увенчанная золотым куполом, чтобы Переславль был не хуже Киева. Злат поспешил за ними. В длинном воротном проходе теплоту тела приятно охладил под шелковой рубакой прохладный сквозной ветерок. Но за воротами снова пригрело солнце, жаркое не по-осеннему. Сразу же открылся вид на поля и рощи. Среди них знакомая дорога бежала на полдень. По ней можно было доехать до самой Тму-Таракани, если в пути путника пощадит половецкая сабля. На желтом жневье особенно ярко зеленели дубы. В прозрачном воздухе с полей летели липкие паутинки, пчелы гудели над последними цветами. Синие и красные сарафаны уже мелькали в дубраве, и отрок помчался туда. Но девушки заметили преследование и, быстро оглянувшись, еще раз побежали. Беглянкам мешала длинная одежда, и скоро гусляр нагнал их под дубами. Испуганно улыбаясь и тяжело дыша, Любава припала к вековому дереву, словно ища в него защиты. А Настасья бросилась на траву и сидела, опираясь обеими руками о землю, из-под лобья глядя на отрока. Злат остановился перед ними и горделиво подбоченился. «Бегают, как зайцы, не догнать!» Девушки смотрели на него и переглядывались, но молчали, и он, не зная, с чего начать разговор, стал расчесывать белым гребнем свои золотые кудри. «Зачем пугаешь нас?» — сказала Настасья, не опуская перед отроком смелых глаз. Он был красив, в розовой рубахе, с широкой серебряной вышивкой на плечах, вокруг шеи и с таким же шитьем на рукавах повыше локтей. «У вас двое, а я один. Чего вам страшиться? Ты ястреб, а мы бедные птахи. Зачем по дубравам бродите? Волков не боитесь? Мы к реке шли. Миновало время купания. Уже олень в воде золотые рога омочил». Любава молчала, кусая белыми зубами сухую былинку. Потом вдруг спросила. «Вернулся? Где же лучше, за морем или в Переославле?» «За морем греческие орехи растут». Злат вынул горсть орехов и потом другую, протянул девушкам. Любава не взяла в смущение, но Настасья завладела ими и спрятала в плат, снятый с головы. «Расскажи, каких ты там царевен встретил?» — смеялась она. Злат тряхнул кудрями. «Расскажу, если будете слушать». «Будем». Настасья лукаво блеснула глазами, Любава уже опустила в тревоге ресницы. Лицо ее стало как неживое. Девушка тихо спросила, — по морю плавал? — По синему морю плыл. — В Корсуне бывал? — Этот город видел. — А еще что ты встретил на пути? — Когда по морю плыл, буря на нем поднялась. Наш корабль как щепку бросала. Морские пучины под ним, как страшные бездны, разверзались. 30 дней бушевала погода. Волны, выше этих дубов вздымались. Он поднял руку, чтобы показать величие бури, и глаза Любавы широко раскрылись от страха за своего возлюбленного. А потом что еще видел? Когда буря утихла, мы поплыли в Корсунь. Там день и ночь, море тихо плещется о берег, и большой белый город стоит на горе. По каменной лестнице царица спускалась к нам в голубом одеянии в золотом венце. За нею шли прислужницы с опахалами из перьев стрикуса. «Царица!» — прижала руку Любава к доверчивому девичьему сердцу, что вдруг забилось чаще. На лбу у нее сиял серебряный полумесяц, а глаза ее были, как звезды. — И что ты рассказываешь? — встрепенулась Настасья. — Царица не в Корсуне живет, а в Царьграде. Она венец носит. Это все знают. Злат смутился. Пойманный на слове, он делал вид, что ничего не слышит, смотрел, прищурившись на белые облака, медленно плывущие по счастливому небу. — Ну что ж ты молчишь? — приставала к нему бойкая девица. — Царица! Это, чтобы песня была красивой. Если бы я вам все рассказал, что от нее услышал... Ну и что же она тебе говорила? Она меня в палату звала. За свой стол усадила, вкусными яствами угощала с серебряного блюда, и чашник мне сладкое вино цедил. А потом? А потом загадала 3 гадания. Злат уже лежал на блеклой осенней траве, лениво подбирая слова, выдумывая свой мир, в котором все было по-другому, чем наяву. В одно мгновение веселая женщина превратилась у него в царицу, а грязная Корсунь, где пахнет соленой рыбой, в сказочный град с золотыми главами церквей и серебряными петушками на башнях. «Какие гадания, — полюбопытствовала Настасья. — Царица меня хотела своей любовью подарить, если отгадаю. Или голову отрубить, если ума не хватит отгадать. — Жестокое сердце у той царицы, — всплеснула руками Любава. — Ой, какие же были загадки! — смеялась недоверчивая Настасья. Злата кинул взглядом дубы, посмотрел на небо, как бы в поисках вдохновения. Птица выдумки уже понесла его на своих легких крылах. Все преобразилось в мире, и обыкновенный камень стал алмазом. Наутро собрались в палате патрики и стратилаты, а у двери стали воины в золоченых бронях. Царица сидела. «Цариц!» — насмешливо пожала плечом Настасья. «Ну не все ли тебе равно?» — оправдывался Злат. Любава потянула подружку за белые рукав рубашки. «Молчи, молчи!» Царица сидела на престоле. Над нею серебряные птицы пели райскими голосами. «Я стал перед повелительницей!» Слушательницы застыли в напряженном внимании. «Царица...» посмотрела на меня. «Какое же было первое гадание?» — не вытерпела Настасья. «Первое гадание? Ну, много ли времени надо, чтобы всю землю от востока до запада обойти?» Девушки ждали ответа, что это значит. Злат рассмеялся. «Один день». Настасья не понимала и переглядывалась с Любавой. Та же была во власти своей любви, в сладком тумане своего чувства. Оно наполняло не только ее душу, но и весь мир, эти рощи и дубравы, поля и жнивье. А как выразить это словами? Злат объяснил. Небесное светило всю землю с утра до вечера обходит, а потом опускается в океан и прячется за высокой горой на полуночной стороне Вселенной. Он слышал об этом круговращении солнца от Даниила, читавшего по ночам книгу, в которой рассказывается о тайнах мироздания. Ее написал человек по имени Индикоплов. Любава качала головой, изумляясь человеческой хитрости. — А второе гадание? — спросила она. — Чего десятая часть за день убывает, а ночью на десятую часть прибавляется? Девушки молчали. «Не знаете? А нетрудно отгадать!» Злат самодовольно улыбнулся, гордясь своим умом, хотя эти загадки не сам придумал, а услышал от того же отрока Даниила. «Вода!» — сказал он. Это было непонятно. «Вода за день из моря и рек на десятую часть от солнца высыхает, а ночью, когда солнце спит...» снова настолько же прибавляется. Поэтому и не уменьшаются реки, питаемые дождями, и море не убывает в глубине и не отходит от своих берегов. Подружки опять переглянулись, пораженные догадливостью и книжной мудростью этого человека, который столько видел на земле. — Теперь скажи нам третье гадание, — попросила Настасья. — Царица спросила меня, что слаще всего на свете. — Мед, — в один голос ответили подруги. — Ну, так и я сказал. Но царица нахмурила соболиные брови и сказала, что я не отгадал. — А что же слаще всего на свете? — спросила Любава. — Любовь. Царица велела, чтобы мне голову отрубили. Меня схватили ее слуги и бросили в темницу. Любава от волнения закрыла рот рукою, точно хотела удержать крик своей души. Все это была сказка, и в то же время ее любимый ходил, как на острие ножа. Темница в Корсуне, высокая каменная башня, только одно оконце в ней за железной решеткой. Невозможно убежать оттуда, — волновалась Любава. Мышь не может ускользнуть из этой башни, так стерегут ее греческие воины. Ну, там я томился 7 дней и 7 ночей. На 8-й день взял гусли и запел печально. А в тот час мимо темницы проходила дочь царицы, красивая, как ангел. Она услышала мое пение, сжалилась надо мною и подкупила стражу. Мне передали веревку. И когда уже луна взошла над спящим городом и все уснули, я выломал в оконце решетку и спустился с огромной высоты на землю. А здесь ожидала меня царевна с волосами, как лен, с глазами, как бирюза на мече у князя Ярополка. Обнимая одна другую, девушки ждали продолжения. Но Злат сам не знал, как теперь выбраться из дебри запутанного повествования. Он забрался слишком далеко. И что же случилось потом? Добивалась Любава. Ну, что случилось? Ну, как ты поступил с царевной? Я взял ее на руки и понес на свой корабль, а царица послала против нас половцев. И тогда была кровопролитная битва. Я убил половецкого хана. А после битвы что было? Ну, а что ж было дальше? Злат заложил руки за голову и, глядя на облака, старался придумать что-нибудь. Я заманил хитростью царицу на корабль, сказав ей, что она может выбрать любые меха. Она явилась со своими вельможами. Тогда я велел поднять парус и увез ее в море. — А царевну? Злат подумал немного и ответил. — Царевну? — Ее я отпустил. — Что же с царицей сталось? К счастью для отрока, у которого окончательно иссяк источник вдохновения, а руки тянулись к Любаве, в роще послышалось гнусавое пение. До слуха донеслось: течет огненная река Иордан от востока на запад солнца, пожрет она землю и каменье, древеса, зверей и птиц пернатых. Голоса приближались и делались более устрашающими. Тогда солнце и месяц померкнут от великого страха и гнева, и с неба упадут звезды, как листы с осенних древес. И вся земля поколеблется. Теперь можно было рассмотреть, что среди деревьев идут три странника в монашеском одеянии с посохами в руках. Когда они подошли поближе, по их красным носам стало отчетливо видно, что все трое любители греческого вина и не очень соблюдают монашеские посты. Один был высокий, двое других пониже. У всех трех на головах виднелись черные скуфейки. Приблизившись, странники остановились. И тот, что оказался повыше других, дороднее и, видимо, даже почитался двумя остальными за наставника, произнес: «Благословен Господь!» Девушки смотрели на монахов со страхом и почтением. «Куда направляете стопы, святые отцы?» — спросил Злат. «В град Иерусалим», — ответил высокий инок. Злат удивился. «Так откуда ж вы шествуете?» «Из Воиня на реке Суле». «Давно ли вы идете в Святой Град?» «Второе лето», — отвечали хором странники. «Второе лето». Злат почесал в затылке. «Так по этой дороге вы никогда не дойдете до Иерусалима». «Почему так?» — недоумевал высокий. — Да вы идете на полночь, а Иерусалим лежит на полдень. Поверните вспять, и тогда достигнете своей цели. Или попросите купцов, чтобы вас в ладье до моря доставили. В Корсуне вы сядете на морской корабль и поплывете в Царьград. Но Иерусалим стоит еще дальше, за Великим морем. Так говорил гусляру Даниил, любимый отрок князя Ярополка. Очевидно, такой путь в настоящее время монахов не устраивал. Те двое, что были пониже, помалкивали, но высокий ответил: «Мы в Переославль пришли, чтобы благословение взять у епископа и путевую грамоту к патриарху». «А тогда ваш путь правильный». «А что за Сулой слышно?» «За Сулой торки шумят. Хотят реку перейти». «Какие торки?» «А что на княжеской службе?» Злат встрепенулся и вскочил на ноги. Сидит в воине бездельный воевода и только пироги ест, а весть о том, что там творится, не подает. Важную новость вы принесли, отцы. Всюду ходим, и если увидим, что примечаем, — ответил один из монахов, опираясь на посох. — Пойдемте к посаднику, расскажете ему обо всем. Монахи изобразили на лицах неудовольствие. Нам к епископу дорога, а не к посаднику. Сначала к посаднику. Большие дела творятся на суле. Как зовут тебя, отец? Лаврентий. Пойдем, отец. Злат ушел, и за ним поплелись монахи. Когда все они скрылись за деревьями, Любава закрыла лицо рукавом белой рубашки и расплакалась. — Что с тобой? — удивилась верная подруга. — Царицу на корабль заманил. Но Настасья всплеснула руками. — Да не плачь, глупая, ничего этого не было. Разве ты не знаешь, что люди, играющие на гуслях, первые лгуны на свете? —